511. Кто думает о скромности и о смирении, тот уже не скромен и не смиренен. Природные качества не нуждаются в насильственном раздумье. От насильственных скромников и смиренников много гордости зародилось. Во всех качествах, связанных с огненностью, нужна непосредственность. Если в человеке не накопилось почитание иерархии, то никаким приказом он не почувствует красоту этого устремления. Внешние условия раздробят зерно стремления. Большая ошибка в том, что люди, начав мыслить о высшем, часто переменяют внешние условия жизни. Известный вам сапожник мог оставить свое ремесло, но он предпочел утвердиться в прежнем ритме, в котором зародилось высшее мышление. Это не есть неподвижность, но бережность к уже сложившемуся ценному ритму. Можно наблюдать, как внешние условия могут давать импульсы мышлению. Такое соображение очень полезно при огненных постижениях. Музыкант не расстается с своим инструментом даже в путешествии. Причина тому не только механическая техника, но сознательно или бессознательно виртуоз бережет сложенный ритм. Постоянство работы тоже как пранаяма нужно для координации центров. Но опытный работник не будет раздумывать о пользе работы. Работа для него есть пища, он не может жить без нее. Врач пусть приведет тому примеры. В отношении агни особенно вредна беспорядочная, неритмичная работа, но нужно, чтобы такой ритм вошел в привычку безо всякого насилия. Тогда можно ожидать, что агни станет действительно доспехом самодейственным. Это качество самодействия есть огненное достижение. Не придет оно извне, но лишь совместно с расширением сознания. Без утверждения сознания не может утвердиться самодействие. Мужество не приходит по заказу, оно врастает, как ощущение стержня спирали. Если мужество состоялось, то ничто не может искоренить его. Прекрасно сознавать существование аккумулирования качеств, которые растут, как мощное дерево. 512. Огонь на горе показывает напряжение атмосферы. Не случайно народ называет эти огни вестниками. Напряжение сказывается в серебряном свете. Даже такое очевидное явление многие будут отрицать. Многие скажут о галлюцинации, забывая, что многие реальные подробности, как освещение облака, не могут быть кажущимися. Поразительно видеть, что даже простейшие явления огненного порядка могут быть отрицаемы. Движение огня тоже не могло быть предусмотрено иллюзией. Действительно, эти огни — вестники. 513. Один начинающий ученик спросил Риши, который говорил ему об огне: «Если буду несчетно повторять слово «агни», будет ли мне польза?» Риши ответил: «Конечно, произойдет. Ты стоял так далеко от этого понятия, что природа твоя хотя бы в звуке приобщится к великой основе сущего. Так же и мы повторяем о разных качествах и сопоставлениях великого агни. Пусть люди принимают этот звук в свою чашу. Пусть так наполнятся этим звучанием, что примут его за свое неотъемлемое. Если они при смене существования произнесут понятие «агни», то уже будет для них помощь, ибо не будут огню враждебны. Тонкий мир поможет утончить понимание высших начал, но нельзя приступить к ним с враждою и отрицанием. Задача первой книги о мире огненном есть утвердить и приучить людей к пониманию огня. Пусть видят насколько многообразно огонь понимался от древних времен до настоящего современного понимания. Пусть искры этих огней, сердца, вызовут в памяти многие непонятные явления и рассказы старых людей о преданиях. Нужно получить в сознание привлекательный, созидательный облик, нужно признать его как собственность, которая поведет к высотам. Потому даже повторение звука огня полезно.